Глава 11. «Габи, эй, валим! Валим, пока нас не спалили!» Женя ухватил младшего брата за майку на боку и подтащил того в сторону выхода. Габриэль, по своему обыкновению, не успел доживать сочный кусок пирога и только и смог, что затолкнуть его в рот как можно глубже, естественно, тут же подавившись и закашлявшись. 13-летний мальчишка раздул от нехватки воздуха с детства впалые щеки и покраснел. Уже на лестнице брат заметил, что Габи нехорошо, и только тогда остановился, затем похлопал несчастного жадину по спине. «Сколько тебе тетя Алена говорила? Не жуй на ходу! Не мог в карман засунуть!» Габриэль, согнувшись пополам, с трудом откашлялся и тогда с надрывом оправдался. «Если бы ты меня силой из-за стола не вытаскивал, я бы поел нормально!» «Если сейчас не пойдем, не успеем. К тому же меня достали придурки Осиповичи!» Евгений в последний контрольный раз долбанул ладонью брата по спине. «Все, ты в норме? Погнали тогда!» «В норме!» – проворчал Габриэль. Тут же рука Евгения схватила его за запястье и силой дернула за своим хозяином. Парни помчались вниз по лестнице. Преодолев 5 этажей, оба выскочили из подъезда в темноту. Габи побежал за братом. «Куда мы идем? Хоть скажешь?» «Сейчас. За этим продуктовым будет дом. Там девчонка одна живет. Мы договорились, что она придет с подругой». Парни преодолели двор, обежали стороной магазина и оказались на довольно оживленной улице. Евгений передвигался уверенно, очевидно, четко знал направление. Они остановились через несколько минут у 5-этажного дома. На крыльце одного из подъездов действительно стояли 2 девушки. В свете уличных фонарей было довольно трудно разобрать их настоящий возраст. Девушки были примерно одного роста. Одна в джинсах и майке, на ее голове была туго стянутая в хвост пышная копна рыжих волос. Вторая в коротком платье и с серебряной косой за спиной. Эта вторая первой заметила приближающихся братьев, что-то шепнула своей подруге и тут же прыснула в кулачок. Девушки игриво рассмеялись. «Привет!» – сходу поздоровался Евгений, едва успев затормозить перед ними. «Привет!» – ответила рыжая. Видимо, она была той, с кем был знаком Женя. Девушка кивнула головой в сторону Габи. «Это твой друг?» «Это мой брат!» – гордо ответил Женя. «Габи, Габриэль, а это Оля и...» «Меня зовут Несса», – поздоровалась девушка в платье. «А это нормально, что парень носит косу? Она длиннее, чем моя». Габи понравилось, как новая знакомая произнесла это. Без издевок, как это обычно звучало от чужих ему людей. Она как будто даже произнесла это с уважением. «О-о-о», – Женька рассмеялся. «Ты зря затронула эту тему. Ты очень рискуешь». «Почему?» Несса распахнула и без того большие выразительные серые глаза. «Потому что мой брат почти каждый день дерется со всеми, кому она не по душе. Поверь, этот парень спуску не даст никому, хоть и выглядит таким хлипким. Габи за свою косу уже немало переломал хребтов всяким умникам». Теперь настала очередь Габриэлю отводить в сторону смущенный взгляд. «Правда? А я совсем не хотела ничего плохого сказать. Мне просто стало обидно, что у тебя она такая толстая и длинная. Гораздо длиннее, чем моя». Габриэль еще больше отвел взгляд, сделав вид, что с особым интересом рассматривает дыру в асфальте у себя под правой ногой. «Я понял». «И не обиделся совсем», – пробурчал Габриэль. «Ну вот, вы нашли общую тему для разговора», – обрадовалась рыженькая Оля. «Так что мы будем делать? Вы куда-то нас поведете?» «Я не могу надолго», – выпалила Несса и тоже смутилась не меньше Габриэля. «У меня брат строгий. Если через полчаса домой не вернусь, будет сильно ругать». Женя усмехнулся. Парень гордился своими крепкими мышцами, натренированными частыми походами в бассейн. Он упер руки в боки. «Не волнуйся, если опоздаешь, разберемся мы с твоим братом». «Он взрослый, ему уже 17 лет», – гордо заявила Несса. «Ну и что?» – легкомысленно парировал Женька, почесав через майку кожу на своей груди. «Мне сегодня тоже 17 исполнилось». Парень был горд своим возрастом, но не смог скрыть некоторого смущения, поняв, что противник может оказаться достойным. «О, так у тебя день рождения, а почему ты нас не позвал?» Сразу подцепила его Оля. «Как не позвал? Вы уже здесь. Но раз уж далеко вы не хотите, то предлагаю обойти этот дом, за ним есть неплохая площадка и качели. Идем?» «Идем. А мороженое в честь дня рождения будет?» Оля подхватила подставленную руку Женьки под локоть, и парочка отправилась во двор первой. За ними друг рядом с другом пошли смущенные Габи и Несса. «Тебе сколько лет?» – негромко спросил Габриэль. Спутница оценила попытку наладить контакт, поэтому миролюбиво ответила, поправив при этом выбившийся из косы локон. «Мне 13, а тебе?» «И мне», – честно ответил мальчишка. «А твоей подруге?» С минуту девушка не отвечала, шла молча, потом все же подала голос. «Тебе понравилась Оля?» «Мне? Нет. С чего ты взяла?» «Ну, ты спрашиваешь, сколько ей лет?» Габриэль замялся, у него был не слишком большой опыт общения с девушками наедине. «Просто мне показалось, что она выглядит старше, поэтому спросил». «А я подумала...» «Нет», — быстро ответил Грасса. «Ты неправильно подумала, я просто спросил». «Оле 16. Все нормально, я поняла, не переживай». Несса, которая шла рядом с Габриэлем, коснулась пальцами его запястья. Парень от неожиданности отдернул руку. Они уже успели шагнуть в темную подворотню, и эта темнота скрыла покрасневшие щеки обоих подростков. «Я действительно считаю, что у тебя очень красивая коса», — еще тише сказала Несса Габи. «Спасибо». Первая пара уже изрядно отдалилась от них, и первой заняла качели. Евгений толкнул несколько раз Ольгу, та на качелях взмыла в воздух и крикнула отставшим. «Эй, вы, малолетки, где вы застряли? Идите сюда!» Габриэль с Нессой только показались из темного пятна в подворотне, но уже через несколько секунд позади них образовались еще четыре тени. «Идите, идите, малолетки!» – выкрикнула одна из теней недавно огрубевшим мальчишеским голосом. «Какая короткая юбочка! Видели, а? У нашего скакуна с косой! Уложим его и с девчонкой поиграемся! Наконец-то мы тебя нашли! Какая удача!» Двое на качелях не успели толком понять, что произошло. Просто в один момент кто-то из темноты толкнул в их сторону Нессу. Девушка оступилась и упала на колени прямо у ног подруги, а в сгустке теней уже началась какая-то возня. С качелей, попадавших аккурат под свет уличного фонаря, были видны только головы теней, передвигавшиеся словно в каком-то пьяном танце и издававшие разные звуки. Кто-то то неприлично матерился, кто-то ахнул, будто бы его кто-то бил. «Они же его убьют!» простонала Несса с ужасом, глядя на танец неизвестных теней. В этой темени, в сутолоке, невозможно было разобрать, кто кого бил. Оля толкнула Евгения в плечо. «Помоги же ему, там же твой брат!» Но парень не сдвинулся с места. Он словно находился в шоковом состоянии, бессмысленно уставившись на драку неизвестных. Почему-то железной хваткой держался за металлическую цепь качелей. «Я поймал его!» Кто-то выкрикнул из толпы дерущихся. «Вот! А, нет! Ау!» Только показавшаяся чья-то голова тут же исчезла в сумраке. Раздался звук чего-то упавшего, и вдруг все стихло. «Я пристукнул его». Кто-то победно возвестил, хлюпнув разбитым носом, и сразу за этим издал удивленный «ох». Одна из теней выскочила из темноты на свет, и словно это был маленький проворный зверек, бросилась на утек. Ребята у качелей только успели заметить длинную косу в полете, когда Габи скрывался за поворотом. «Лови его! Туда! Туда!» Разом закричали тени и ринулись за беглецом. Как только и они скрылись из виду, в мирном до того пространстве двора снова воцарилась тишина. «Что ты стоишь?» Оля еще раз толкнула в плечо застывшего друга. «Они погнали за твоим братом! Ему помочь надо!» «А? Да!» Евгений, как будто только что опомнившись от длительного сна, медленно сгорбившись, побрел к повороту, зашел за него и через минуту вернулся. «Там уже никого нет». Не выходя из состояния полнейшего душевного потрясения, проблеял именинник. Ольга к этому времени уже помогла подняться на ноги Нессе, девушки осматривали разбитые коленки последней. «Ванесса?» Из того темного угла, где только недавно состоялась драка неизвестных нападавших с Габриэлем, на свет вышел молодой человек с короткими, почти белыми волосами на голове. «Это что?» Парень недовольно ткнул пальцем в сторону разбитых коленей девушки в платье. «Роберт! Роб, хотя бы ты помоги, они же его убьют!» «Кто кого убьет? О чем ты? И что это за тип обтирается рядом с твоей подругой? Чем вы здесь занимаетесь?» «Роб, Роберт, подожди!» Ванесса бросилась к молодому человеку. «Мы только что пришли сюда. С нами был мальчик. На нас напали хулиганы, он меня оттолкнул, они его ударили, а потом он побежал туда, а мы остались здесь, а это его друг, и мы не знаем, что делать!» Девушка в платье закрыла лицо ладошами и разрыдалась на груди у Роберта. «Подожди, кто тебя толкнул и где он?» «Он меня оттолкнул. Они хотели его побить, а потом и меня. А он убежал и увел их за собой. Роб, он один. Он маленький». «Маленький?» «В смысле, невысокий и худенький, а их много. Ему с ними не справиться». «Справиться», – неожиданно подал голос, молчавший до этого Женя. «Габриэль самый крутой в своем дворе. Его постоянно просят поучаствовать в драках». «А ты, друг?» – обратился Роберт к Жене. «Чего здесь стоишь? Его там бьют, а ты здесь прохлаждаешься?» «А я...» — снова замямлил именинник. «Не успел. Я пошел, а они уже убежали. Я не видел, куда. Роберт, Роб, ну мы должны ему помочь!» «Так...» Молодой человек схватил Ванессу за плечи и немного встряхнул. «Сначала я отведу тебя домой, а потом решу, идти ли мне его спасать. И как я, по-твоему, его узнаю?» Парень хотел уже увести девушку с площадки, однако та его остановила. Очень легко, Роберт, ты его узнаешь где угодно. Он очень красивый, невысокий, и у него длинная коса. Очень длинная, гораздо длиннее, чем моя».